Глава 5. Обустроив свое жилище, я принялась за изучение того, что мне передали поверенные. Чем больше я читала, тем больше убеждалась. Этур задумал это давно. Когда подошло время, опекун отправил меня в единственную академию на темном континенте. И изучала я не историю или языки. Моя магия и так многое давала. Я училась работать с цифрами. Теперь мне это очень пригодилось. Почему Этур не рассказал все раньше? Зачем было скрывать? В самом конце я наткнулась на его письмо. Знакомый почерк, манера изъясняться. Но как же тяжело было читать. «Аделин, если ты читаешь это письмо, значит, все сложилось плохо. И меня нет в живых. Ты не должна расстраиваться. Я прожил длинную, интересную и хорошую жизнь. Я люблю тебя как дочь и очень переживаю, что тебе будет сложно. Не горюй обо мне. Живи и преуспевай. Будь счастлива. Тогда буду счастлив и я. Ты же знаешь, я никогда не боялся смерти и ни о чем не жалею. Не жалей и ты. Выполни мою последнюю просьбу и верни некоторые вещи моим друзьям, послание, которое я оставил для них. Мне не хочется делать из тебя такого вестника, но если я не успею... Помни, ты лучшее, что случилось со мной в жизни. Этур Кар». После этого я прорыдала несколько часов. Сама много раз говорила ему, чтобы он все записывал, и Этур сделал, как я просила. Теперь моя очередь выполнить его просьбу. Немного успокоившись, я встала и отправилась писать послание поверенным, желая узнать, кто те люди, к которым я отправлюсь, и как мне их посетить. Ответ пришел неутешительный. Все мужчины из списка были важными донами, к которым можно попасть разве что по записи, чем я и занялась. Сначала отыскивала в родовом музее необходимое, а потом отправлялась с визитом. Никто не отказал в аудиенции, все приняли меня охотно. Я отдавала им то, что желал передать опекун. Мы беседовали об Этуре, делились воспоминаниями. За это время он открылся мне с новой стороны. Жаль, что после смерти. Последним в списке был герцог Даушен. Они с опекуном были лучшими друзьями, пока жизнь не развела их, но поддерживали переписку. Странно, почему он не отдал артефакт сам, когда бывал в столице? Ответ на мое письмо пришел в тот же день, как был мной отправлен, а аудиенцию предоставили вечером. За время визитов мой гардероб вынужденно расширился. Посещать важных господ в своих старых платьях я не могла. Я же богатая наследница Этура. Мое лицо скривила горькая усмешка, когда я ехала в наемном экипаже к герцогу и думала об этом. Нужно быстрее отправляться в темный город. Я уже уведомила поверенных, что в фамильном особняке опекуна сделаем музей. Остальное в аренду. Состояние вложим для получения дохода. Казалось, поверенные моим решением были довольны. Остался последний рывок, и можно собирать сундуки. Дверь резиденции его светлости мне открыл слуга. Едва я представилась, меня пригласили войти, помогли раздеться и повели внутрь дома. Если я думала, что у Этуров был большой особняк, то крупно заблуждалась. У герцога оказался настоящий дворец, отделанный дорогим деревом, мрамором и бархатом. На полу дорогой паркет и ковры. Повсюду произведения искусства. А я самоуверенно заявляла, что богаче аристократов. Наивная. Меня проводили в кабинет, где хозяин дома меня уже ждал. Мужчина сразу поднялся при моем появлении. Я поклонилась, как учили в детстве. Вблизи Даушин производил еще более приятное впечатление. чем в нашу первую встречу. Рад, что вы навестили меня, хотя и удивлен. Присаживайтесь. Благодарю. Разместилась я в удобном кресле, отделанном зеленым бархатом. Выполняю последнюю волю опекуна. Да, вы сообщили мне в письме. Могу я взглянуть на послание Этура? Или это личное? Немного поколебавшись, я отдала требуемое. Список сегодня был со мной, так как я предполагала, что у герцога возникнет подобное желание. И, пожалуй, из всех друзей он единственный, кто был достоин этого. Опекун всегда говорил о нем с улыбкой и большим уважением. «Лучший друг». Пока герцог внимательно читал, я поставила лакированную шкатулку на стол. Внутри лежал редкий артефакт. В нужное время он увеличивал силу носителя. Вот только Этур ни разу не привез его в темный город, а он мог спасти ему жизнь. «Вы знаете нашу историю?» — задумчиво спросил герцог. Я покачала головой. «Кажется, и при этой встрече я получу новую порцию воспоминаний». Мы познакомились с Этуром в академии. Он изучал древние цивилизации, я — финансы. У наследника нет особого выбора профессий. Всего несколько годятся. И военное дело не мое. Пожалуй, он был прав. Я не могла представить Даушина в мундире. Его светлость был высоким и крупным мужчиной, со светлыми волосами, уже тронутыми сединой, и голубыми глазами. Но что-то такое было в его внешности. Стоит учитывать и то, что герцог принадлежал к императорскому роду, а его представители были особенными, обладали большой физической силой, огромным резервом и хищными повадками. Поговаривали, что их кровь имела уникальные свойства. «Тогда мы стали друзьями, и нашу дружбу не смогло разрушить даже то, что мы полюбили одну и ту же женщину». Я ахнула. «Да, все так. Она была моей истинной парой и стала женой, а я отдал Этуру этот артефакт. Хотел, чтобы тот берег его, потому что он тогда укатил на этот темный континент. Но старый дурак поди и не использовал его». «Он очень его ценил», — заступилась я. «Вещи нужны, чтобы ими пользоваться. Что уж теперь. Зато у него было то, чего нет у меня. Дочь. Я хотел девочку, а вместо этого любимая женщина родила мне троих сыновей. А болтусов. Сейчас ее нет в живых. И дочери у меня уже не будет. Разве что кто-то из сыновей женится». «Они собираются?» — вежливо поинтересовалась я, немного растерявшись, что его светлость вот так, по-свойски, со мной общается. «Нет, этим расстраивают меня. Нельзя, чтобы наш род прервался». «Думаю, рано или поздно им придется сделать выбор», — тактично заметила я. «Всему свое время». «А как дальше планируете жить вы?» — прищурился герцог. «Я вернусь в темный город. Там мой дом. Здесь я нормально сходить в лавку за продуктами не могу. Поверенные через своих людей доставляют еду». Данный факт очень мучил меня, и я как можно скорее хотела покинуть столицу. «Да, вы теперь богатая наследница. Богаче меня, между прочим», — усмехнулся его светлость, а я скептически взглянула на него. «Да-да, за вами еще не начали ухаживать?» «Начали», — со вздохом призналась я, — «а некоторые сделали предложение, даже не познакомившись». Тихо рассмеявшись, его светлость некоторое время помолчал, рассматривая меня, а потом огорошил. «Дона Роуп, мне нужно, чтобы вы остались в столице». «Зачем?» — насторожилась я. «Потому что Этура убили, и вы мне нужны, чтобы найти тех, кто это сделал». Я была настолько потрясена этими словами, что не сразу их осознала. Мой опекун был лучшим из людей, добрый, порядочный. Кто мог пойти на подобное? Мне стало тяжело дышать, грудь разрывала множество эмоций. Руки сами собой сжались в кулаки. «Этого не может быть! Вы меня обманываете!» В отчаянии воскликнула я, а его светлость просто налил мне бренди и заставил выпить. «Лучше?» — участливо спросил хозяин дома. «Нет», — честно призналась я. «Чтобы хоть немного принять эту новость, мне нужно выпить бутылку, а не эти жалкие крохи. Почему вы решили, что он убит?» «По нескольким причинам. Во-первых, видели, как на них напали трое неизвестных. Поэтому тела нашли так быстро. Вы же понимаете, что иначе они бы некоторое время числились без вести пропавшими. Потом начались бы поиски, и потом...» «Об этом я не задумывалась. Их нашли в день смерти, в темном городе. Такой исход маловероятен. Его светлость был полностью прав. Во-вторых, едва тела прибыли в столицу, было проведено вскрытие. Если бы их нашли позже, следы бы исчезли, но тела доставили быстро, и мы обнаружили магическую насильственную смерть у всех». «Почему заместитель Этура так настаивал на быстрой отправке? Они что-то подозревали?» «В-третьих, опасность грозила вашему опекуну уже около 2 лет. Он писал мне об этом, но отказывался объяснять все в письмах. Собирал информацию. У нас должна была состояться личная встреча, но он не успел. Это тоже вызывает подозрения». «Почему вы говорите мне об этом только сейчас?» — тихо спросила я, но герцог молчал, и я догадалась. «Я главная подозреваемая?» «Не буду скрывать. Такой вариант допускали. Вы наследница. У вас был мотив?» «Что изменилось теперь?» «Ничего. Просто другую версию считают более вероятной». «Значит, подозрения с меня не сняли, а помощи просят». «Почему не я?» «Когда вы подали жалобу судебным дознавателям на научную оппозицию, вас подробно опросили. Вы были под наблюдением и в разработке. Кстати, тех, кто бросался обвинениями, сняли с должностей». Мне бы оскорбиться, но... Внутри плескалась только злость и ненависть на тех, кто убил моего опекуна. Больше ничего. Зато много становилось понятным. Вот почему они так дотошно меня допрашивали. «Тогда присутствовал менталист, и он рекомендовал вам посещать специалиста. У вас глубокая личная травма, связанная с разрывом привязанностей». «Хотят наблюдать за мной и контролировать действия через менталиста? Против ли я этого?» «Хорошо. Кого порекомендуете?» Иронично посмотрела на герцога, давая понять, что прекрасно поняла его манипуляции. «Рад, что вы согласны. Рекомендации направлю письмом». «Я могу помочь чем-то еще?» «Рассказать то, как реагировали на ваши визиты люди из списка». «А, это?» «Да, Этур написал его с определенной целью. Это его подозреваемые, которые также являются хорошими знакомыми. Попытка убийства была построена так, что исполнители получили информацию о Коре, которую знали не все. Ваш опекун предполагал, что вы выполните его просьбу и придете ко мне». Прикрыв глаза, я чувствовала себя мухой, болтающейся в паутине. Эти тихушники использовали меня. Им безразличны мои чувства. Главное — достичь цели. А может, ну это все? Встав, я прямо посмотрела на герцога. «Дона Роуп?» — скинул он брови. «Вы и Этур стоите друг друга. 2 интригана. Прекрасно, что вы все так спланировали и рассчитали, но неплохо было бы и думать о людях. Хотите посадить меня в тюрьму? Сажайте, но участвовать в этом я не стану». И, развернувшись, направилась прочь из кабинета, не реагируя на то, что герцог меня окликнул. С трудом удалось сдержать слезы. Этур говорил, что я самый близкий ему человек, но об опасности промолчал. Как же так? Прошествовав быстрым шагом по коридору, я, не обращая внимания ни на дворецкого, ни на 3 мужчин, разговаривающих в гостиной, молча взяла свои вещи и, даже не надев, шагнула в темноту. Карета меня ждала. Как же я была рада, что не отпустила ее, как чувствовала. Когда мы тронулись, я попыталась глубоко дышать, чтобы сдержать эмоции. Наследница Этура Кора не может позволить себе такую роскошь, как слезы. Если вы думаете, что вам многое недоступно, знайте, все познается в сравнении.